Глава 7. Возвращение. Маркус лежал на асфальте, и Андрей заметил небольшую лужицу крови, натекшую под левой ногой подрывника. Склонившись над раненым, он нащупал сделанную в попыхах повязку, скрытую под штаниной. Подошедший сзади Семен от души выругался, выпуская наружу накопившееся напряжение. «Жить будет, господин лейтенант!» Алексей распечатал шприц из полевой аптечки и всадил его в бедро Маркуса. «Но вот ходить он в ближайшее время не сможет точно. Я не врач, но, судя по всему, пуля ему раздробила бедренную кость. Тут мы ему точно ничем не поможем. Нужен транспорт». Андрей встал, осматривая местность. Они находились у самой границы города, в районах одноэтажной и двухэтажной застройки. Тут стояли небольшие опрятные коттеджи, похожие на его собственную лёжку наблюдательного пункта. Ну что ж, это не так плохо. Осталось найти машину, выбраться из этого проклятого места и наведаться к Соколову. Андрей совершенно не верил, что старый вояка, который тут едва ли не с первых дней колонизации, может не знать чего-то такого. Да те же боевые костюмы, которые раньше были куда как более редким предметом снаряжения, чем сейчас. Но не может же такого быть, чтобы подобная вещь пропала бесследно, и всем было на нее плевать. Отряд двинулся вдоль улицы. Семен бережно нес Маркуса на руках, стараясь не тревожить его ногу. Алексей смотрел по сторонам, целясь на любой подозрительный шум. Шедший во главе Андрей с забранным у стрелка автоматом Леонида высматривал подходящий объект для разграбления. Им оказался невысокий особняк, заинтересовавший отряд необычно высокими гаражными воротами. Они отлично подходили для того, чтобы поставить небольшой грузовик. Когда они высадили хрупкую парадную дверь и проникли в гараж через дом, Андрей впал в некоторый ступор. Ну да, всегда можно ожидать, что в гараже будет стоять машина, может даже трактор или на худой конец мотоцикл. Но в этом гараже стоял танк. Небольшой танк с хищными очертаниями. Хотя танком назвать эту технику можно было лишь условно. Да это и был танк, но очень-очень старый. В нынешних условиях потерянная в канализации винтовка была просто смертью для брони этого раритета. При наличии желания его можно было бы разнести в хлам из пулемета Семена. Но это было лучше, чем ничего. Алексей, как самый мобильный из группы, быстро забрался внутрь и некоторое время там копошился. Из недр танка раздался его приглушенный голос. «Машина на ходу, наверное. Даже топливо в баках есть. Правда, все в липкой смазке. Коллекционная игрушка была у кого-то, не иначе. А вот орудие заварено наглухо, да и снарядов к нему нет. Правда, вы сюда все равно не влезете, броня у вас тяжеловата. Даже я с трудом поместился». «Ничего, мы на броне покатаемся. Главное, Маркуса там аккуратно расположить». Через башенный люк Семен осторожно спустил Маркуса в танк. Разграбив хозяйскую спальню, они натаскали раненому подушек и одеял, из которых удалось соорудить пристойного вида лежак. Семен нашел в вещах подрывника странного вида фляжку. Андрей сразу узнал ее. Такие фляжки были у всех иммунных и содержали... вот мерзость-то... растворенную в алкоголе начинку из голов зараженных. Подробности Андрей не знал, но даже примерное описание невольно вызывало брезгливость. Осторожно прислонив флягу к губам раненого, Алексей залил в него несколько глотков. Пролилось много, но что-то все же попало внутрь, и это было хорошо. Иммунные всегда выздоравливали в разы быстрее, потребляя этот странный напиток. Двигатель танка чихнул и зарычал, исторгая в пространство черный удушливый дым. Алексей рванул рычаги, и машина устремилась вперед, выбивая ворота и выезжая на пустынную улицу. Только сейчас Андрей подумал, что, издавая такой шум, они могут привлечь элиту. А теперь пришибить ее будет трудновато, оставшись без основного калибра. В этот раз им повезло, и элиты поблизости не случилось. Танк вывалился на главное шоссе, раскидывая брошенный транспорт и давя подвернувшихся ползунов, и ринулся прочь, как можно дальше от этого проклятого места. В какой-то момент асфальт шоссе сменился потрепанной грунтовкой, которая могла гордиться лишь отсутствием глубоких ям. Танк замедлился, стараясь поднимать поменьше пыли. Они ехали, не останавливаясь, в течение суток. Путь, занимавший всего несколько часов на платформе, на громоздком танке оказался воистину длинным. Уже преодолев половину пути, они заметили в воздухе серебристую стрелку беспилотника. Их беспилотника. Через пару часов над танком, сиротливо плетущимся по дороге, зависла платформа, похожая как две капли воды на оставшуюся в руинах мясорубки. Сидевшие на башне танка Андрей и Семен приветственно помахали висящей в воздухе машине руками, и платформа начала снижаться. Алексей остановил танк. «Назовите себя!» Стоило платформе приземлиться, из нее высыпало 6 стрелков и 2 бойца в костюмах, с интересом рассматривавших странную команду на допотопном механизме. Один из людей в боевом костюме вышел вперед и обратился к Андрею, безошибочно опознав в нем старшего. «Лейтенант Андрей Свиридов, возвращаюсь с рейдерской миссии в кластер К-70». «Свиридов?» Голос, доносившийся из динамиков шлема, был очень удивленным. «Простите, но вы вроде отправлялись туда по воздуху. Несколько часов назад была потеряна связь с платформой, и в штабе решили, что вы уже погибли. Рановато меня хоронить удумали. Господа, не найдется ли у вас места для нашей четверки, а то у нас тут...» Андрей кивнул на танк. «Раненый и ценный груз, который надо доставить на базу». Сослуживший им хорошую службу танк загнали в какой-то небольшой стаб, не больше дачного участка, поросший чертополохом. Может, еще и пригодится. Загрузившись на платформу, отряд полетел в сторону базы. Поначалу ребята из отряда быстрого реагирования пытались вызнать у них что-то о произошедшем во время рейда, но наткнулись на глухую стену молчания и вскоре сдались. Андрей смотрел в маленький иллюминатор и видел, что база все больше и больше окапывается. Дальняя линия была уже не такой и дальней. Несколько дзотов возвели еще дальше, организовав там полноценную оборону. От кого? Неужели от тех странных людей? Странных мертвецов в черных плащах? Происходило что-то очень нехорошее, оправдывавшее дурные предчувствия, возникшие после визита к Соколову. Платформа плавно села на свое посадочное место. Отдав последние указания по перемещению раненого в лазарет, Андрей, как был, в грязном боевом костюме, покрытом многочисленными вмятинами и трещинами, отправился в штаб, держа в руках заветный чемодан. Двери открылись, вновь впуская его внутрь. Суета внутри и снаружи базы все продолжалось, разве что не так активно. Постучав в дверь Соколова, Андрей сразу открыл ее, не ожидая ответа. Соколов печально посмотрел на него, молча кивнув в сторону заваленного кресла. Сбросив прочь бумаги, Андрей уселся в него и угнездил на стол прямо поверх документов свою ношу. Соколов посмотрел на чемодан и развернул его к себе, изучая грязную наклейку сбоку. «Сколько?» Вопрос прозвучал так определенно, что у Андрея не возникло никаких иллюзий относительно его предмета. «Трое. Мы потеряли троих. Рядовой Леонид Светлов, стрелок, порван элитой пополам в подземельях института. Младший лейтенант Илья Кульгин. Заразился, был добит мной. Пилот. Имени и звания не знаю. Погиб при крушении платформы». Соколов мрачно уставился на Андрея, внимательно осматривая его фигуру и почти полностью скрытое шлемом лицо. Печально вздохнув, потер пальцами глаза и отложил в сторону очередной документ. «Чувствую, ты пришел ко мне не только, чтобы отчитаться за потери и отдать этот чемоданчик. Давай, не тяни, выкладывай, что еще тебя сейчас гложет. Мне уже самому тошно от всего этого». «Мы уже собирались улетать, когда на нас снова напали. Все так же, как на руднике. Атака ракетами из домов, места запуска не определяются автоматикой. Мы бы, может, и ушли, но одна ракета взорвалась слишком близко. Платформа упала. Мы выжили благодаря пилоту, вонзившему ее в офисное здание». «Эх, Ваня, вот не повезло мужику. Совсем немного до полной пенсии оставалось». Соколов стукнул кулаком по подлокотнику своего кресла. «Сочувствую вашему горю. Мне тоже его жаль, но есть кое-что поважнее. В конечном итоге нам пришлось выбираться из города под землей, через метрополитен. И там на нас напали странные люди». При этих словах капитан явно напрягся и стал внимательно прислушиваться к словам Андрея. У них было довольно примитивное, по сравнению с теми же ракетами, огнестрельное оружие. Оно с трудом доставало до брони через силовые экраны. Но потом вперед вышел кое-кто странный. Это был человек, облаченный в боевой костюм старого образца. И этот человек был заражен. Соколов вздрогнул. Его рука сжала подлокотник, и он резко сглотнул, пытаясь справиться с охватившим его всплеском беспокойства. «Я вижу, что вы, Андрей Семенович, вполне в курсе, о чем я тут распинаюсь», — продолжал давить Андрей. «И потому мне хотелось бы понять, с чем я имею дело. Я хочу знать, что меня чуть не убило, и ради чего, наверняка, в этот самый момент гибнут наши бойцы. Вы мне расскажете?» «Ты просишь о весьма трудных вещах, Андрюша». Соколов смял какую-то бумажку на столе, отбрасывая ее прочь, и нервно поморщился. «Есть вещи, в которые вообще лучше не соваться. Но я давно тебя знаю и считаю, что тебе можно и нужно знать хотя бы то, о чем знаю я сам». Открыв один из ящиков, капитан достал оттуда матово-черный кубик с кнопочной панелью на одной из граней. Набрав комбинацию, он поставил кубик на стол, и тот начал слегка вибрировать. Андрей ощутил создаваемое им звуковое поле, едва ощутимо отдававшееся в кончиках пальцев через сенсоры перчаток. «Это так называемая клетка молчания, генератор областных звуковых колебаний, отсекающий любые возможности прослушки. По крайней мере, с тем оборудованием, которое можно найти на базе. Думаю, есть умельцы, которые и такое обойдут, но не у нас. Итак, ты готов слушать?» Андрей кивнул, с интересом посматривая на куб. Полезный, однако, предмет в мире современных технологий. «Итак, Андрей, для начала сразу тебя разочарую. Я знаю не так уж много. Да и те сведения, которые мне доступны, не проверены, но уж чем богаты. Корни этой проклятой истории гнездятся в самых истоках базы, во временах так называемой первой колонизации. Когда открывали первый портал, ученые уже подозревали, что из нового мира могут прийти опасные болезни, и организовали абсолютную карантинную зону. И, разумеется, они сразу обнаружили заразу Стикса. Неизлечимую, абсолютную заразу, способную уничтожать целые миры. Слава богу, все в правительстве были реалистами, и у них не возникло и мысли попытаться создать из этого биологическое оружие. Контролировать его все равно не вышло бы. Мир было решено осваивать, но это освоение и сейчас топчется на месте. И все из-за заразы, не дающей нам выползать на свежий воздух и заставляющей ютиться в искусственной атмосфере. В то время было решено попробовать исцелить проказу Стикса. Сюда направили целый институт, целью которого был поиск лекарства. И, разумеется, они сразу начали испытания на зараженных, пытаясь создать наномашину, способную исцелять даже неисцелимое. А вот дальше начинается совсем уж мутное болото. Соколов встал с кресла и отошел к соседнему шкафу. Взяв с полки одну из фотографий, он передал ее Андрею. На фотографии был сам Соколов, в старом силовом костюме на фоне какого-то металлического шатра. Они связались с местной группой, называвшей себя «Институт». Их люди помогали нашим ученым познать тайны Стикса и ставить опыты над иммунными и зараженными различных стадий. В конце концов пошли разговоры о том, что проект преуспел, и скоро можно будет гулять по Стиксу, дыша его собственным воздухом, как у себя дома. Только вот слухи остались слухами. Через некоторое время купол нашей исследовательской базы попросту сгорел, а ученые исчезли. Никто так и не знает, что с ними произошло. Но все защитные костюмы остались на месте, а значит, они должны быть мертвы. Если, конечно, они создали себе искусственного иммунитета. Тел зараженных, на которых ставили опыты, тоже не нашли. А вскоре начали пропадать люди и снаряжение. Отправленные на поиски группы долго не могли ничего обнаружить, и в конце концов поймали одного из таких грабителей, буквально изрешетив его снарядами. Он был вооружен и стрелял в ответ, причем весьма метко. Вот только он был зараженным. Разумным, частично мутировавшим во что-то иное, но зараженным. Его тело сразу забрала новая партия ученых, а после их труды были засекречены и вывезены в родной мир от греха подальше. Только вот я был одним из тех, кто доставлял эти трупы. И знаешь что? На ноге этого покойника болтался вросший браслет с номером нашей лаборатории, Видимо, эти проклятые яйцеголовые все-таки преуспели в своем дурном начинании. Я не рассказывал об этом никому. Таким опасным знанием, по идее, должен обладать разве что генерал, да и то не факт. В комнате повисло напряженное молчание. Капитан снял со стола куб, отключая странную вибрацию, и убрал его обратно в ящик. Вот такие пироги. Сейчас ситуация разворачивается схожим образом, и это меня тревожит. Понятия не имею, где они раздобыли такие ракеты, и что это вообще за существа. Но они упорно нападают на наши стабы и форпосты. Они разоряют рейдовые колонны, но ничего оттуда не берут. Я не понимаю смысла их действий, я не понимаю их логики. Я вообще ни хрена не понимаю. Но у нас нет особых вариантов, кроме как укрепляться и искать их повсюду. Искать гнездо, откуда они вылезают, и уничтожить его при первой же возможности. Я надеюсь, ты будешь молчать обо всем услышанном. Давай поговорим о более вечных делах. Миссию ты выполнил, так что можешь с чистой совестью возвращаться на свой наблюдательный пункт. Как минимум дня на три ты свободен. Только ради бога, зайди в мастерские. На костюм смотреть страшно. Будет сделано, господин капитан. Выйдя из штаба, Андрей пошел в сторону техблока, погруженный в глубокую задумчивость. Происходящее сильно выбивалось из привычной картины мира. Даже этого мира. Определенные догадки были, но они ничем не подтверждались, кроме столь же неопределенных предположений. Из этого подвешенного состояния его вырвал хриплый окрик механика. «Ну, чего встал-то? Заходи, коль приперся!» Впервые за долгое время, полностью сняв костюм, Андрей сидел в мягком кресле около журнального столика. Совершенно голый. Под костюмом он одежды не носил, да и нельзя было. А запасного комплекта в наличии не было. В мастерской пахло смазкой и сварочной гарью. Механик ползал вокруг костюма, внимательно его изучая и недовольно цокая языком. «Господин лейтенант, а вы счастливчик! Хочу вас поздравить! Еще немного, и вы бы сыграли в лотерею Стикса! И чем это вам тут так приложило? Прямо в уязвимое место меж сегментами!» Андрей встал с кресла и подошел ближе. Действительно, около шеи на стыке брони и шлема виднелась глубокая вмятина. Было видно, что еще немного, и металл лопнет, пропуская воздух в герметичную оболочку костюма. С некоторым запоздалым ужасом он осознал, что именно сюда прилетел удар так неудачно перерубленного лома того монстра. «Починить можно?» «Можно-то оно можно!» Механик почесал давно немытую голову. «Вот только материалов сейчас нет. Проще взять новый костюм. Пара таких на складе еще стоит, только из ремонта. Ну как, возьмешь или ты с этим уж сросся?» «Возьму. Без костюма, как без рук». «Вот и славно. Только ты и того, иди душ прими. Вы, ребята, уж очень полюбили жить в этих консервных банках. Вот только, как бы хорошо они не впитывали пот, поддерживая тело в чистоте, полноценного душа это все равно не заменит». Поблагодарив механика, Андрей направился к душу. Он явно был не единственным человеком, снимавшим костюм лишь для ремонта, и потому в техблоке давно имелась собственная душевая. Зайдя в кабинку, он подставил обнаженное тело под теплые струи, смывая с себя весь страх и боль последних дней.